Мои способности от такой попытки сломать не росли, ни тебе новых очков в силе духа, ни в телосложении, ни в моторике, ни в атлетике с плаванием. Зато узнал, что есть способность акробатика, куда входит умение прыгать, скакать и выполнять всякие упражнения на кольцах и брусьях. Честно, никогда таким не занимался и не думал, что пригодится. Зато довольные рожи членов команды надо было видеть, вот и решил их осадить. Поздравляю, вы нашли наконец-то, хоть что-то в чем превосходите девятилетку, браво. И похлопал им, рожи членов команды надо видеть, ну да, они же себя оправдывают, что я боевой карлик, а не мальчик 9 лет, что запросто может простоять всю ночь под дождем в полном обмундировании, а потом весело травить шутки с капралами в душевой. Эванс, 2 шага вперед, так точно, сэр, упор лежа принять, 50 отжиманий, так точно, сэр, 50 отжиманий, главное кричать это громким, уверенным голосом, чтоб все внутри тряслось, глядишь человеком станешь, рядовой, а 5 десятков отжиманий вообще прелесть, кормит в армии на отлично, правда я бы баланс пищи поменял, но зато витамины все дают, вот и начало мышечная масса набираться, но плакат Арнольда придется заменить на плакат Ли, я больше в его комплекцию пошел, да и восточными единоборствами занимаюсь. У меня вообще в лагере ностальгия проснулась, аж березку захотелось обнять, словно домой вернулся. Я большую часть своей прошлой, сознательной жизни в армии провел, так что чувствовал себя здесь, как дома. Даже старые штучки начал проворачивать, а с магией это вообще не сложно. Деньги взял, деду Ваню послал в магазин, все полученное спрятал в инвентарь, потом раздал лично в руки или разложил по нычкам. Так я стал незаменимым человеком в лагере, который может для тебя достать все. Пришло время и для стрельбища, там у меня проснулся потенциал, цышка в автоматическом и дишка в пистолетах, чему я был рад. А Тринити мою радость еще и укрепила, проведя развитие трофея из вундеркинда геймерского разлива в полноценного акселератора, ведь мне еще не было 18, а сотню очков мощи уже набрал. В награду шел будильник, что создавал барьер вокруг меня, где время шло 3 минуты за одну снаружи. Я тоже подумал, что фигня, но барьер не требовал ни моей воли, ни тем более эфира, и это было прелестно. К началу 3-го месяца свалила бобень, а к концу 3-го мы с Сэмом остались одни. Парень он грубый, но интеллигентный, решил, что если 9-летка справляется, то обязан справиться и он. Вот и держится, особо мы с ним не общаемся, да и дурак он. Сколько раз ему говорил, что в армии надо, если не пить, то как минимум курить. Даже я сигаретку в день затаптываю, тут главное не в затяг и медленно, а ключевое, угощать подошедших и мимо проходящих, с тебя не убудет, зато набьешь нужные связи. Таким нехитрым образом, да еще и травя истории из личного опыта, начиная их обычно. Вот дядя мне рассказывал, внезапно оказался в капральской столовой, где был за своего, а в начале 4-го месяца меня вызвал генерал, конечно в такое место без взяток не ходит, так что на столе у него оказался котенок и генеральская бутылка Хеннесси, после чего был задан вопрос, и что это такое, а это все ваше, сэр, а котенок на замену, бегемот, при всем уважении, ко мне привязан, я уйду и он свалит. Бегемот вообще демонстрировал нехилую сноровку и выдержку. За месяц каким-то чудом пересек полстраны и проник на закрытую базу, втерся в доверие к генеральскому составу и обитал на руках у главного, оказывал тому услуги. Генералу кот нравился, сам видел, как ему в генеральской столовой по-хорошему стейку говядины скормливают, фунтов так на 1,5, а услуги были простые, вот разъебывает кого-то генерал, а бегемот шипит и скалится на разъебываемого, усиливая посыл. А то, что кот не просто генеральский, а еще и на тренировке бегает, знают все. А после того, как бегемот задрал в усмерть добермана, многие пересмотрели свое отношение к котику. Особенно его взгляд, который он бросает на рядовых, явно же присматривает, что себе отгрызть на трофей. Да, такому коту замену легко не найти, если вообще возможно. Поэтому, сэр, этот котенок отпрыск бегемота и одной кошки, что всей округе спуска не дает. Великолепная родословная, мяу, бросил котенок. Паршивец явно в отца пошел, сразу понял, кто тут главный и к кому надо ластиться. Что со мной шутки плохи он понял на этапе, когда я его у маман отбирал. Та отдавать не хотела, даже после применения трофея. Дальше был разговор о наименовании котенка, я ведь эту честь оставил генералу. После затянувшегося философского разговора, нарекли котенка Азимандием, для своих Аззи, а дальше перешли к сути дела, почему меня вызвал к себе генерал. Вот, что вы себе позволяете, мистер Эванс, все по уставу и в пределах приличия, сэр. Это оно так, наши аналитики не могут объяснить, как вы это делаете, но так не положено, разбалуете наш состав. Ни с кем младше капрала не сношаюсь, сэр. Это еще что, в другой бред вообще никто не поверит. Конечно, не поверит, даже ваша жена, но ведь это нарушение периметра, появление неизвестных личностей на базе, неуставные отношения. Так это бред, сэр, кто поверит в такое и что это возможно? И как вы это объясните тогда? Все очень просто, в сарае никто не убирался долго, развилась плесень, ее эффект наложился на выделение краски и лака, вот и галлюцинации, сэр. А затраханные солдаты тоже галлюцинации. Брома дайте больше, сэр, да нагрузку надо увеличь, сэр, а то дают волю рукам, сэр, а потом говорят, что все было взаправду, а на самом деле во сне привиделось. Обсуждали мы всем известные слухи, что если некоему Эвансу занести деньжат или еще как помощь по службе, то зайдя вечером в сарай тебя отрахают так, что потом на женщин смотреть не будешь. А, что мне стоило соорудить портальчик и приглашать самочек из ада. Девочки только за, ведь все добровольно, да и мальчики не в обиде. Сначала пустил самых пиздливых за бесплатно, потом уже за деньги. Неудивительно, что генерал решил сам проверить и не раз. Тому, конечно, не секс-марафон организовывали, а настоящее шоу. Эх, умирает во мне режиссер порнофильмов. Вот и надо как-то придумать объяснение, а то вчера аналитики тоже проверили, но те работали четко. Целую интригу развели и манипулировали умело, чтобы там оказаться. Сам не раскусил, но будет наука. Вот за это вас волшебников и не любит. Да мы сами друг друга не любим, сэр. Говорят, у вас заварушка была и немалая, так точно, сэр, Нира, но рядом было. Эх, а у меня туда ребенок племянницы уходит. Племянница вся в слезах приехала, рассказать, какое горе в семье. Хороший волшебник, то счастье в семье, да и любой хороший ребенок, счастье, сэр. Ага, только ребенку светит курсы, нет у меня там связей. Обижаете, сэр, Эванс и о всем позаботится. Черкните имя и координаты, организуем Хогвартс. А ты можешь, я с самим Дамблдором якшаюсь, сэр, организуем, сэр. И денег не попросишь, правильный человек в правильном месте, лучше любых фантиков, сэр. Простите мой цинизм, сэр, теперь понятно, почему над тобой бюро трясется. Генерал что-то набросал на бумажке забористым почерком и сунул мне в нагрудный карман. Так, забирайте вашего кота, мистер Эванс. Генерал мне вручил на руки бегемота, и чтобы завтра вас не было здесь, пусть штаб с вами разбирается. Разрешите идти, сэр. Стоять, это еще не все. Генерал встал и подошел к стеллажу с папками и что-то долго там искал, после чего вручил мне нашивки. Забирайте, мистер Эванс, честно заслужили, второго такого капрала я в своей жизни не знал, а я под вашим дедом начинал, только носить строго по уставу. Так точно, сэр. Разрешите идти, сэр. Свободны, дзынь, вжух, получен новый трофей, настоящий прапорщик, в прошлой жизни вы были прапорщиком, в этой жизни тоже им стали, честно заслужили, трофей приятно грел душу, хоть и был советского образца, капральские погоны положил рядом, все равно надеть их не смогу, и вот первый трофей, что не надо носить, а он удваивал объемы инвентаря, не только количественно, но и качественно, теперь у меня не только 26 ячеек, но и каждая по 2 кварты объема. А ну да, количество ячеек моего инвентаря зависит от моей мощи. Чем выше мощь, тем больше ячеек. По одной ячейке за каждые 10 очков мощи. Вот теперь я и слона могу незаметно пронести, и не надо никакого оружия с воздушными шариками. Эвансы повезли меня в штаб, всю дорогу загадочно улыбались и даже не думали выговаривать. Видать, сговорились на что-то большое, за то, что меня уберут с базы. А вот портал я забирать не стал, даже улучшил при помощи дяди Коли. Тот, когда увидел, куда его приглашают служить, чуть слюной не изошелся. Любо ему все это военное, а то, что иностранное, так домовички границ не видят и все считают моим. Выдал ему пару листов печатных с ценами, кому на глаза попасться и письма передать объяснил, да и за порядком наказал следить, но особо не усердствовать, а то разленится. В дом его привечал и наказал за зарядкой раз в квартал заходить. А привезли меня не абы куда, а в Темс-хаус в Лондоне. Там проходил какой-то весенний призыв и сдавали экзамены на разведчиков. Экзамен был так себе, буду честен. Понятно, что основной будет при устном опросе. Опросник я заполнил на отъебись, да и вопросы там уровня 5 класса советской школы по логике. А вот помещению уделил особое внимание, оно было заставлено различными вещами, большая часть не по фэншую. Понятно, что будут спрашивать, сколько было вас и книг с золотым переплетом, да и уделил внимание собравшимся, наверняка же будут про коллег спрашивать. А вот меня взяли на карандаш, с суровым выражением лица, и даже два замечания устных сделали за то, что головой кручу, а не опросник заполняю. И это тоже понятно, нагнетают, чтобы идиотов клинических отсеять. Дальше был психологический тест, нет, не пыточная, а жаль, но видать, то продвинутый курс. Просто посидели с тетей и поговорили. А дальше был полиграф. Тут буду честен, я занимался откровенным ребячеством. Я уже давно прочитал книжку про это устройство и мне было интересно, а могу ли его завалить своим контролем тела. Завалил я три команды, что устраивали опрос, ведь по показаниям прибора выходил полнейший бред, который невозможно читать. Четвертым комиссия пригнала дядьку с седыми усами, который снял с меня всю херню и взял за запястье, после чего внимательно мне глядел в глаза, пока задавали вопросы. Аз-за-за, реакции зрачков и мышцами глаза я тоже умею управлять. Дядька сидел уже четвертую минуту и внимательно на меня смотрел. Сколько мальчику лет? Обронил он в сторону комиссии. Говори, как есть. У нас нет на него дела, его привели эвансы, сказали проверить и научить чему сможем. В каком ты классе? Обратился ко мне мужчина. В пятом. И бровью не повел. А, если честно, в шестом. И выдал чистую, добрую, детскую улыбку. Я сейчас схожу за пилой и иголками, и ты у меня запоешь. Вы будете играть на пиле и тыкать в меня иголки? ПФФ, давайте начнем с чего-то сложнее, например, депривационный мешок и китайская пытка водой. Ты думаешь, я с тобой ничего не сделаю подобного? И брови сгустил, морду хмурую сделал, давит по всем фронтам, да Виссарионовича тебе далеко, дядя, кем бы ты ни был, давайте забьемся на 4 дня, если справлюсь, вы меня в библиотеку пустите, только чтобы все честно было и полный доступ к методам и способам бюро. А мне, что с этого? Так, если не выдержу, я запою, и поверьте мне, вам очень понравится моя песня. Правда, вам потом сотрут память и законфундят Альцгеймера. Смотрю, у нас здесь малолетний знаток пыток, ну, а то, вообще любой разговор надо начинать с вивисекции. Дальше я 2 часа порол горячечный бред, пересказывая все свои влажные фантазии на тему того, что бы я хотел сделать с человеком, а мне злые дяди и тети не дают. А учитывая мои познания в физиологии и опыт общения с жаботритоном, что-то я досмыслил. Самое интересное, что на 10-й минуте усатый начал записывать под диктовку, на 15-й, бочком-бочком, свалила комиссия, а после моего, вроде бы, как бы и все, но дайте мне с недельку подумать, может еще что придумаю. Мне Тринити выдало целых 15 очков развития в опросе. Так как уже было поздно, меня устроили в гостевой комнате и утром повели на комиссию, где, кто бы сомневался, меня начали опрашивать по составу кабинета и моим коллегам по несчастью. После того, как я перечислил все корешки на книгах с 3-й полки, мужчина из комиссии встал и пошел проверить, вернулся задумчивым и увел меня в кабинет. Привели меня в кабинет начальника, конченого собачника, кругом одни собаки, картины, статуэтки, украшения, даже доберман у камина спал. Стоило собачке встрепенуться, как я бросил на нее очень обещающих взгляд, и вот уже Бобик, прижав ушки, лежит спокойно у камина и не отсвечивает. Меня честно достали эти игры-вопросы, поэтому я попросил карандаш, 3 листа альбомных и воссоздал весь кабинет в мельчайших деталях. Я мог бы это сделать и через 2 лет, но надо было напрягаться, так что пока образ просуществует 2 дней, а после растворится. Бункер у меня большой, но он лишь отражает объемы моей памяти, а там уже надо навести порядок, особенно в области ритуалов. А вот улыбочка начальника мне не понравилась, знакомая очень, на меня так мисс Спраут смотрела. После чего, мистер Уэррингтон заворковал и попросил опросить 1 барышню, что хочет поступить в разведку. Я зашел с козырей, получил папку с личным делом, ворвался в кабинет, в зубы взял трубку вождя, закинул ноги на стол, и уже через 15 минут, девка сидела в углу, пускала сопли и сознавалась во всем, о чем ее попросит. А я вышел. «Ваш вердикт, мистер Эванс», — пропел мистер Уэррингтон. «Дайте мне 2 года, и я сделаю из нее разведчика, не такого, чтобы кусали локти русские, но немцев заставит засунуть кулак в рот. Восхитительно, просто восхитительно. Кажется, его сейчас разорвет не пойми от чего. Надо срочно организовать переезд Эвансом. Зачем, удивился я. Переехали, подбросили Лили, еще раз переехали, подбросили Гарри. Все идет по нарастающей, глядишь, в третий раз подбросит уже готового агента Ми-5. Вы допускаете ошибку, меня не подбросили, меня передали под опеку. Следующий виток должен быть уже у меня с женой. Гарри, буду с тобой честен, Лили не хватало звезд с небес. Ее не то, что сюда не пустили, ее и в лагерь подготовительный не отправляли. А у тебя талант, настоящий талант, уже сейчас ты показываешь уровень, который мы можем получить у разведчика к 40 годам. Эк, он угадал с моим настоящим возрастом, видать, не зря свой хлеб жует. А дальше началось обучение, и если в лагере меня пытались сломать, то тут меня таки сломали. Нагрузку дали просто бешеную, множество материалов, практики, зарядка, еще на полигон каждые 5 дней кидали. Какой-то сверхинтенсив, словно из меня пытались за 4 месяца сделать Джеймса Бонда. Даже времени на шутки не хватало, но надо отдать должное, способности росли, как не в себя, причем такие, что самому тяжело развивать. Тут тебе и сыск, и грим, и актерское мастерство, и анализ с мнемотехникой. Главное, начал расти ум, были занятия стрельбой с рукопашным боем. Я даже забыл пригласить шефу, чтобы он меня тренировал, настолько меня заебали. Если бы не барьеры, точно бы сошел с ума. А месяц, где меня заставили девочку отыгрывать, чего только стоил, но самое обидно, я чисто из упоротости справился. Но барьер — это другая история. В бюро работают не только люди с холодным умом и горячим сердцем, но и множество желающих примазаться. Вторые обычно работают на всяких обслуживающих должностях. И вот одна ебанутая бабень из последних оказалась той еще истеричкой и очень длительное время выносила всем мозг про мух, ос и прочих жужжащих комаров-убийц. Окна в подобных заведениях обычно наглухо закрыты, но это не мешало бабине истерить, и естественным результатом стало появление такого барьера. Зашел я туда по причине низкого уровня и потому, что там был диван с холодильником. Зашел, выпустил шилоп с пауками и приказал зачистить, расовый враг. Как-никак, пауки очень споро начали поедать насекомых летающих. И вот показался босс, в виде огромной мухи с золотым брюхом, скорее позолоченным, учитывая плотность золота. Естественно, босса быстро спеленали и уже собирались начать переваривать, пауки это делают снаружи. Я уже устроился подремать, как сквозь дрему услышал жужжание на понятном языке и угрозы со стороны мухи. Так, шилоп, стоп, повелитель, ты, падаль, осознаешь, что ты попала в ситуацию, из которой не выберешься. Зззз, шашата вы себе позволяете, я до вас доберусь. Я отложу личинки ззззз вам под глаза. Я присел на диванчик, уперев подбородок в ладошку и внимательно буравил взглядом муху. Оторвите ей все лапы и впрысни чего-то болезненного и несмертельного. Будет исполнено, повелитель. 6 ампутаций и 1 кусь спустя. Я осознаю. И у тебя есть 2 выхода. Первый, ты даешь мне личную присягу. Повелитель, вы же не собираетесь. Начало шилоп, а ты можешь отрастить своим детям крылья. Шилоп как-то в размерах уменьшилась и скуксилась, если такое возможно для драука. Перед нами повелительница Гнуса, а значит, очень полезный в плане разведки и поиска цели объект. Пауки же отлично справляются с захватом и удержанием территории. Я поняла, ззззз, я готова призягнуть. Отлично, с тебя личная клятва. Я не могу, ззз, не знаю как, вам придется, ззз. Шилоп, если она через 10 секунд ничего не придумает, сожри ее. И уже через 5, муху вырвало какой-то золотистой желчью. Вот что правильная мотивация делает с малым народом. Шилоп желчь обследовала всеми способами, даже попробовала, но в итоге согласилась, что обмана нет. Я коснулся правой рукой лужицы, и она перетекла на мое предплечье, где сформировала символ. Щит с жалящей осой, у которой было золотое брюхо. Дзынь, вжух, вашей воле подчиняется Гнус, землю населяющий. Получена привилегия воли, апостол Вильзевула. Вжух, старший иерарх обратил на вас внимание, я слежу за тобой, просил он передать. Ну, вот так всегда, а я хотел летучих мышей. Отныне, ты муха-цокотуха, если будешь верно служить мне, возвысишься со мной, предашь меня, своим действием или бездействием, да хоть в помыслах своих, разрешаю шилоп сожрать тебя. Да, повелитель, ответила муха, но, повелитель», — протянула Шилоп. «Шилоп, дорогуша, я не заставляю тебя ее любить или заводить потомство совместное, я даже не заставляю вас вместе работать или уважать ее. Представь, что вы две вселенные, каждая из которых мне верно служит в области своей квалификации». Перед тем, как отвалиться спать, решил немного умаслить Шилоп и поставить на место цокотуху. Оказалось, что спать на женской груди, даже если она принадлежит паучихе и просто жировые мешки, очень приятно. «Ладно, иди сюда, Шилоп, устроюсь на тебе удобно, и если эта тварь будет шуметь, вырви ей крылья, я поспать хочу». Шилоп лишь облизалась, а цокотуха превратилась в статую, а говорят, для проклятия остолбенения палочка нужна. После сна пришлось потратить 5 очков воли на цокотуху, а то без ног она мне нахер не нужна, но зато теперь она стала походить больше на осу, чем на навозную муху, и позолоты стало больше. Не знаю, как я выживал эти месяцы, но стоило мне увидеть бабушку с дедушкой, как я бросился в их объятия и неподдельно был им рад. Их явление означало одно – свобода. Сразу на свободу меня не пустили, а задержали на неделю. Первым меня принял у себя усатый, я так и не узнал его имени или фамилии. Здесь экзамен был очень простой, мне дали бельгийского шпиона и задачу расколоть, мне разрешили все. А учитывая мое состояние, я просто излучал неподдельный восторг. Стоило мне разложить инструменты, закрепили пациента без меня, мне только проверить надо было, достать блокнотик с моими наработками. И вот, уже после первых 3 абзацев зачитывания, что его ждет, он выл, кричал и сознавался во всем, что считал важным. Да ладно, что такого, мужику 40 лет, я ничего не начал, а он уже во всем сознался. Пар я не выпустил, но в подвале Темзахауса был барьер с гестапо, где я отводил душу, всячески измываясь над фрицами, стараясь без летального исхода. А то сломать игрушку легко, а вот заставить ее жить долго и приносить мне выгоду, очень тяжелый труд. Но лучших из перекрашенных фрицев я отправлял в ад, где им самое место. А то, что после оплодотворения нескольких самок они растворяются, так надо было больше воли с собой брать, Геры. Но был и положительный результат. Мне выдали привилегию статус, вернее, это сделала Тринити, а усач прислал мне пару сертификатов и удостоверение сотрудника МИ-5. Не агент с 2 нулями, а заковыристая должность, но там были левые данные и дата рождения, что делало меня боевым карликом на службе Его Величества, а заодно открывало нехилые возможности, которыми я не воспользуюсь. Ага, я не тупой, понимаю, зачем мне это дали, очередная проверочка. Дальше был рукопашный бой, на утро перед экзаменом у меня обнаружился тик под левым глазом, так что я просто преобразовал эфир и расплавил перед собой мат вместе с полом. После чего, рукопашный бой, как и стрелковый, мне засчитали так. В качестве основного теста шла комиссия из 5 человек, которые задали мне простую задачу. За отведенное время, я должен был указать все найденные уязвимости бюро, на что, у меня просто не было сил, и я достал из-под стола, на самом деле из инвентаря, огромный талмуд, который я составлял все это время. На меня посмотрели, посмотрели на талмуд, открыли на случайной странице, поставили зачет и отпустили. Но так легко из Темзахаус меня не выпустили, дедушка решил вспомнить старые добрые времена с мистером Уэррингтоном, а бабушка повела к своим знакомым. Пожилые леди, что еще работают на бюро, а списывать боевых бабок никто в здравом уме не будет, пока не начнется деменция, да, вот и сели с чаем и тортиком. Честно, я тогда уже отпустил свое сознание бродить астралом, ибо сил у меня не осталось. Действовал на автомате и вбитых дядей Мартином рефлексах. Выставил хорошую пачку чая. Фучен оказался не только отличным консультантом по восточному волшебству, но и великолепным поставщиком чая. Наверняка доволен не только барышами, но и что может козырнуть связями со мной. Даже захаживал к нему пару раз, мне не сложно, а мистеру Чину приятно. Следом я набрал теплой воды в пиалу и предложил сделать маникюр, чтобы расслабить межушные ганглии. И видать, дядя Мартин не зря свой хлеб в прикуску с бужениной ест, вбил он рефлексы в меня на 5 с плюсом. Что, когда мы покидали старушек, мои связи в бюро поднялись до 3 звезд, а вот от дедушки и мистера Уэррингтона несло перегаром, а еще дедушка под мышкой держал тубус с чем-то, а вот за что ему дали взятку от меня ускользало. И, что, я теперь разведчик? Да, голубчик, погладил меня по голове мистер Уэррингтон. Как только тебе исполнится 18 лет, ты весь наш. Так и знал, что этим все и закончится, не могли набрать команду боевых карликов для моей легализации. А пока, мистер Уэррингтон ткнул меня пальцем в нос. Слушайся дедушку с бабушкой, хорошо учись в школе, а потом сразу к нам. А, если будут какие проблемы, в школе, с законом, ты мне звони, вытащим. Мистер Уэррингтон с нами попрощался на пороге и помахал в дорогу, улыбаясь доброй улыбкой. Честно, не знаю, что он получил от меня, да и голова у меня болела жутко, после всей встряски, но вот дедушка уже через полчаса не выдержал. В тубусе оказалось полотно, очень дорогое полотно, в классическом стиле, 18 века. Оказывается, мистер Эванс коллекционировал такие полотна, что-то вывез из Германии, даже пару полотен Третьяковки похитил, а все остальное собрал по частным коллекциям. Разведчикам экзамен, дедушке полотно. Я тогда аж приохуел от происходящего. Видать, мои нашествия на молочные фермы и не такой уж пиздец по меркам Эвансов. Но лучше про рейх молчать. Примечание к части. Новый вид шилоп. https://imgurtsom90tn5dr. Приложение D. Статус. Вернан Кларк Дженнингс. Мощь. 178. Воля. 5. Человечность. 100-100. Возрастная группа. Зрелые. 141-250. Тело 44. Жизни 255 плюс 255. Размер 4-4. Базовые способности. Метаболизм. Ранг D. Плюс 0,75 тела. Дополнение. Регенерация 6. Моторика. Ранг D. Плюс 3 тела. Дополнение. Правша. Кровь Дженнинса. Телосложение. Ранг S. Плюс 7,5 тела. Дополнение. Кровь Дженнинса. Обычные способности. Легкая атлетика. Ранг S. Плюс 3 тела. Дополнение. Тихий шаг. Ранг S. Плюс 4,5 тела. Дополнение. Акробатика. Ранг E. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Альпинизм. Ранг E. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Горный альпинизм. Горный альпинизм концентрирует способность на пересечении горной гряды, уменьшая способность вертикального восхождения. Мотоцикл. Ранг E. Плюс 1,5 тела. Дополнение. Потенциал. Ранг S. Кулачный бой. Ранг E. Плюс 1 тела. Дополнение. Потенциал. Ранг D. Слесарь. Ранг D. Плюс 3 тела. Дополнение. Дворовый футбол. Ранг D. Плюс 2 тела. Дополнение. Тяжелая атлетика. Ранг S. Плюс 9 тела. Дополнение. Улучшенный катаболизм. Улучшенный катаболизм ускоряет переваривание пищи и получение из нее полезных веществ. Разум 81. Концентрация 260 плюс 260. Размерность мышления. Трехмерная. Базовые способности. Восприятие. Ранг S. Плюс 2,5 разума. Дополнение. Зрение. Слух. Обоняние. Осязание. Вкус. Реакция. Ранг D. Плюс 5 разума. Дополнение. Умственные способности. Ранг C. Плюс 3,75 разума. Дополнение. Обычные способности. Администрирование. Ранг E. Плюс 2 разума. Дополнение. Анализ. Ранг S. Плюс 9 разума. Дополнение. Риторика. Ранг D. Плюс 3 разума. Дополнение. Исследование. Ранг D. Плюс 3 разума. Дополнение. Книги. Библиотеки. Конспекты. Вождение. Ранг D. Плюс 1 разума. Дополнение. Автомобиль. Кулинария. Ранг E. Плюс 1 разума. Дополнение. Прикладные знания. Тяжелая промышленность. Ранг D. Плюс 6 разума. Дополнение. Прикладные знания. Инженерия. Ранг S. Плюс 10 разума. Дополнение. Прикладные знания. Автомобилестроение. Ранг S. Плюс 7,5 разума. Дополнение. Оператор. Металлургия. Ранг D. Плюс 6 разума. Дополнение. Металлургия. Способность позволяет управлять промышленным комплексом в целях получения проката и сплавов. Оператор. Автоматическая линия. Ранг E. Плюс 2 разума. Дополнение. Автоматическая линия. Способность позволяет управлять автоматической линией в целях получения готовой продукции сборки. Комплексная способность. Охота. Ранг D. Плюс 16-25 разума. Дополнение. Комплекс. Поиск. Заметание следов. Комплекс. Способность объединяет в себе способность добычи, маскировки, следопыт, карабин. Поиск. Способность позволяет находить чужие замаскированные объекты. Заметание следов. Способность позволяет заметать собственный след в выбранной природной зоне. Дух 53. Мораль 220 плюс 220. Цвет духа. Золото. Базовые способности. Сила духа. Ранг D. Плюс 3 духа. Дополнение. Кровь Дженнинса. Праведный гнев. Сила личности, ранг D, плюс 1-5 духа. Дополнение, кровь Джиннинса, праведный гнев, эрудиция, ранг D, плюс 5 духа. Дополнение, знание языков, совершенно, английский, ПР, средне, немецкий, ПР, французский, ПР. Обычные способности, эмпатия, ранг D, плюс 1 духа. Дополнение, доминирование, ранг D, плюс 3 духа. Дополнение, эмпатия, ранг D, плюс 4 духа. Дополнение, допрос, дипломатия, интеллигенция, ранг S, плюс 3 духа. Дополнение, дипломатия, буржуа, ранг D, плюс 4 духа. Дополнение, дипломатия, средний класс, ранг D, плюс 4 духа. Дополнение, самообладание, ранг E, плюс 3 духа. Дополнение, чертежи, ранг D, плюс 3 духа. Дополнение, танец, ранг E, плюс 2 духа. Дополнение, пение, ранг E, плюс 1 духа. Дополнение, бас-гитара, ранг F, плюс 0 духа. Дополнение, потенциал, ранг D, комплексные способности, фольклор, ранг D, плюс 5 духа. Дополнение, фольклор, способность объединяет познания в области краеведения, истории, географии и множество других отраслей знания о реалиях конкретной вселенной. Экзотические способности, интуиция, ранг S, плюс 6 духа. Дополнение, способности воли, привилегии, материальные привилегии, капитал, личные накопления, семейный фонд, доход, глава промышленного отдела Jennings Electrics, акции Jennings Electrics, недвижимость, автомобиль марки Jaguar, автомобиль марки Volkswagen, дом и участок, вещи, карабин Бекки, карабин Мэри, нематериальные привилегии, статус, охотничья лицензия, союзники, Jenningsы, слуги, личный секретарь, адвокат, связи, кот Бегемот, домовики Иван и Маруся, иждивенец, Дадли Jennings, Гарри Jennings Эванс, знание, волшебный мир, влияние, член совета городка, привилегии воли, наследие, Jenningsы, именная воля, воля государя, охотник на ведьм, каждый раз побеждая представителя волшебного мира, вы восстанавливаете волю. Примечание к части, мне немного лень делать на петунию чарник, так что, если в отзывах соберется 30 плюс человек, которым надо это все, то сделаю. Амаки 02, Амаки 02, ставки сделаны, господа, отдел тайн, подземелье Лондиниума, конференц-холл, протокол заседания, 02, нам нужен доклад, 06, кто вы, 02, я новый номер 2, 06, кто номер 1, 02, ты номер 6, 06, я не номер, я свободный человек, 02, ахахахахаха, 01, сколько лет уже прошло, джентльмены, сколько можно начинать заседание с этой клоунады, 06, мы никому не мешаем, это куда веселее, чем зачитывать протокол заседания, 01, и как же мы узнаем, о чем будет собрание, если вы темы не зачитали, 06, это легко определить, вот смотри, сегодня третий день перед солнцестоянием, прошли основные слеты магистров, Визингомат еще недели две будет готовить нам отчет, очевидно, что мы начнем с проклятого дитя, 01, неразборчивое бурчание, внесите доску, поглядим, что у нас на первом месте, мать моя Моргана, за все эти годы наблюдения, продолжает лидировать сын Дамблдора, вам что больше обсудить нечего, кроме того, кто сел на влажные панталоны старого лиса, 12, при всем уважении, но лис, политическая величина первой тройки, на уровне с котом и шакалом, он хоть и алхимик, но рано или поздно надо будет передать дела, 22, учитывая, что в спину им дышат акула, гиена и пес, а у них, я замечу, есть преемники, в отличие от тройки первой величины, 08, и только масло в огонь подливает тот факт, что у нас нет ни унции крови Дамблдора, старый маразматик очень ловко прячет свой материал, у него даже борода накладная, 03, что не скажешь о крови мальчика, у нас ее столько, что на 4 мальчика хватит, 07, как вы это провернули, учитывая высокую сопротивляемость дитя к воздействию на разум, 03, как и все хорошее в этом мире, через родителей, достаточно было выделить личного, бесплатного целителя и те разрешили проводить любые осмотры, кроме вивисекции, а некоторые, не буду показывать пальцем, не санкционировали случайную аварию, чтобы пришлось мальчика оперировать. 13. Давайте я напомню, во сколько нам стало его один раз свозить на энцефалограмму. Целое крыло университета пришлось зачищать. 10. Теперь поглядите, как лис носится с детем, ни один сирота не получил такую заботу и личного боевого пожирателя в покровители. А семьи, к кому он устраивает на обучение, явно видно, что здесь отцовская забота. А старый лис, в отличие от шакала, способен на нее. 0-1. Это бесперспективные домыслы, которые вы своими сплетнями добили до первого места. Наверняка, каждый обеденный перерыв начинаете с обсуждения, с кем мог переспать Дамблдор. 0-5. Тю, а я думала, что вся Европа в курсе, что Дамби – жополаз. 15. Девочка моя, тебе стоит быть повежливее со старшими, особенно, если они тебя не один год учили. 0-1. Прекратить клоунаду, я лично принимал всех в отдел и отлично знаю, что Дамблдора среди нас нет. Перейдем к пункту 2. Дева Мария во Христе, да вы издеваетесь. Сын Гриндевальда, как, вы до такого додумываетесь? Да еще и факты собираете достоверные. Он же в прошлом году даже в десятке не был. 0-5. Разве шакал не подстилка лиса? 15. И странно это, подарить любовничку чужого ребенка. Прямо плевок в лицо. 0-6. У геев немного все по-другому. Они изначально знают, что будут растить чужого ребенка, а тут своя кровь. Лучше так, чем сироту брать. 0-5. Ага, вся Европа знает, что Геля через линию фронта туда-сюда бегал, любил и в норку носик сунуть, и редьки отведать. 0-1. Прекратить. Вы надоели, как третьекурсницы с Гриффиндора, лишь бы в чужие панталоны зарыться и что-то искать там. 0-5. Находим, же, очень много нашли бастардов, потерянных и прочих, через обсуждение этих ваших панталонов. 34. Меня больше волнует в этой теории, что мальчика отдали Дамблдору, почему Гриндевальд не воспитывает его сам. 0-6. Он типа в Нурмингарде срок мотает, а на самом деле политический лидер аристократии Европы, пытается создать объединенную волшебную Европу. Где ему мальчика растить? В соседней камере. 0-1. В бездну ваши разговорчики из женского общежития, что там у нас на третьем. Пришествие Мерлина, уже что-то логичное, но все равно из разряда фантастики, какие факты у нас есть. 0-2. Из хроник достоверно известно, что Ананси управлял пауками, а он был из первых детей маги. Его дар перешел его потомкам, но географически они слишком далеко от Британии. Я не верю, что цветочек подбросили через половину земного шара, максимум из Ирландии. 10. Дальше у нас был Гаутама, более известен, как Будда. Он мог в голой пустыне вырастить цветущий сад. И вы только посмотрите на сад мальчика, посмотрите, что он сделал у лангбаттомов, и не стоит забывать, что он вывел у себя в чулане новый сорт волшебного растения. Буквально в чулане. 0-3. Если верить нашему источнику, у Макмилланов мальчик будущий целитель и очень талантливый, а это его роднит с Иисусом. 13. Иисус не был ребенком магии, это достаточно распространенное заблуждение. Да, был могущественным волшебником, да, творил пару чудес, что преувеличили маглы со временем. Но никаких даров потомкам он не передал, три его ребенка, скребы, умерли до совершеннолетия. 0-6. А, как в вашу теорию встраивается Кукулькан? Он подтвержденное дитя магии. 0-2. Как и Ананси, согласно дарам, Кукулькан умел летать и подчинять змей, мальчик владеет парсилтангом и его пару раз замечали в воздухе. 0-6. Радарами. 12. Обычным ритуалом слежения, местоположение мальчика проверяют дважды в сутки. При некоторых проверках его местоположение определялось значительно выше линии моря. 0-7. Так вот на что идут деньги проекта, как в яму со свиньями. Это же огромные деньги, по два раза в день. 0-3. 7. Если вы хотите, я переведу вас в бухгалтерию. 0-6. И парсилтанг вы проверили? 0-2. Мы ему до 6 раз в год змей в дом подбрасываем. Замечу, что все благополучно изгнаны. 15. Рисковые вы ребята. А если с ребенком что случилось бы, или с его родными, вы подумали? 0-2. Мы больше за змей тогда переживали. 0-3. Вернемся к Мерлину. Мальчик умеет работать с источниками и ходит в пустые холмы, как к себе домой. 0-1. Значит, мальчик – сеятель. Ни один из детей магии не наследовал дары предыдущих, а мальчик аккумулировал в себе все дары. Пришел возвестить о появлении новой расы, которую мы прошляпили. Сначала магия послала черножопым Ананси, потом Будду узкоглазым, всяким индейцам достался Кукулькан, а у нормальных людей был Мерлин. И вот когда все их наследие соберется в одном, означает лишь одно, к Конец эры Водолея и завершение очередной юги. 05. Мы поняли, нам всем пиздец. 15. Я смотрю, вы, номер один, не только мачист, но еще тот расист. Браво, тяжело вам придется в прогрессивный век. 01. Без разницы, теория бьется о факт, что каждой расе магия подарила ребенка. Или у нас новая раса, или обновление Кальпы. 05. Теперь понятно, кто продвигает апокалиптический вариант. 01. А вы слишком оптимисты, молодые люди, проживете с мое, увидите, что я видел, вот тогда и поймете, что надо отталкиваться от худших вариантов. Следующий слайд. Мерлин, так, предыдущий, теперь опять вперед. Как это понимать? 02. Элементарно. Есть две теории. Первая за то, что мальчик пришествие Мерлина, то бишь пятое дитя магии, а вторая за то, что мальчик Мерлин во плоти, тот самый Мерлин, что ушел в Авалон и обещал вернуться. 01. А почему он тогда ребенок? 02. Магия, или воскрешающий камень. Положи цветочек в горшочек, и две линии сойдутся. 13. Нам еще не хватало, чтобы Мерлин касался этой гадости, почему она еще не уничтожена. 06. Это проклятая вещь, огромного могущества, мы не знаем, где она находится, как и остальные дары смерти. 01. Это не объясняет, почему эта идиотская теория с множеством дырош на четвертом месте. 02. Все просто, мальчик умеет делать почти все, что умел делать Мерлин. Когда Элливандер не найдет ему палочку, теория взлетит на первое место. 05. Возраст можно объяснить легко. Упал в фонтан молодости или съел молодильных яблок, а как известно, в Авалоне не стареют, вот и пришлось себя подбросить. Во время подбрасывания убрал всех свидетелей, включая Волдеморта, а Дамблдора взял в долю. Кому-кому, а Мерлину есть что предложить. 01. Как же у вас все складно получается, вот это вы молодцы. Следующий слайд. Вот, что должно быть на первом месте, а не вся эта ерундистика. 21. А давайте ему разъебем его теорию. 02. Правильно, какие ваши доказательства? Номер 1. 01. Главное и основное, периодика пророчеств, частота увеличивалась по мере приближения рождения проклятого дитя. В 1979 году пророчество прозвучало 15 раз. С тех пор, пророчество о сеятеле изменило свое содержание, и сон грядет на он уже здесь. 18. В чем проблема с сеятелем? Почему вы с ним носитесь так? 06. Ты пророчество не читал? 18. Во-первых, читала. Во-вторых, все равно не понимаю, а нам что, там гибель богов предрекается? 15. Солнце, звезда и сеятель может вырвать с небес именно ее. 22. А вы не думали, что это аллегория, но типа поп-звезда? 13. Так вот, кто организовал клуб 27, будем знать. 01. Я призываю всех разумных сотрудников отдела прорабатывать именно эту теорию и находить больше фактов, привлекать, если надо, внешних пророков, даже шарлатанов. Чем раньше мы расшифруем пророчество, тем лучше для нас. 09. Так может посадим его в ракету и отправим в космос, пусть там звезды вырывает, да и до богов ближе. 36. Главное, чтобы не получилось обратного. Он прилетит куда-то, там станет богом, возвысит инопланетян и вернется нас перевоспитывать. 06. 36. Я сейчас спущусь к тебе в кабинет и сожгу всего твоего Хайнлайна. 36. Чтобы я еще раз дал вам чужака в чужой земле почитать. 01. Следующий слайд. У меня нет слов. Вот вообще, я не знаю, как выразить свои чувства. Мне, что возвращаться к личным досмотрам и дисциплинарным взысканиям времен основания статута. Какой магии противный христианин это внес? 05. Допустим, я. 01. На каких основаниях? Еще в прошлом году не было этого антихриста. 05. В прошлом году не было разведданных из церкви, а сейчас поступили. Их отдел по борьбе с паранормальным собрал внушительные доказательства. 06. Что там? 05. Мы внимательно изучили, и у нас сложилось впечатление, что антихрист сам управляет и направляет отдел по борьбе с паранормальным. 12. Насколько я помню дело мальчика, у него есть родственник, увлекающийся стрельбой из лука. Почему тогда мальчик не тренируется в верховой езде и стрельбе из лука? 15. Он же антихрист, значит хитер и очень осмотрителен. Я тоже подпишусь, надо иметь очень больное чувство юмора, чтобы самого паршивого кота забрать у Фикка и назвать его бегемотом. Этот бегемот его слушается, как старшего товарища. 01. Еще раз увижу это мракобесие в научном отделе, начну возвращать инквизиторские санкции времен статута. Следующий слайд. Да вы издеваетесь. 06. Честно, теория, как теория, не понимаю, почему ты бесишься. У нее есть вполне реальные факты. 01. Какие? 05. Проверки крови, если русские нам не слили ложные данные, а они такое могут. 10. Русские, конечно, больные ублюдки, но они разумные больные ублюдки, просто так ничего не делают. А приглашение мальчика в Артек, его клиническая смерть, все выглядит, как хорошо спланированная операция. 12. А это откровенный почерк кота, только он может настолько откровенно и нагло действовать, считая, что все сойдет ему с рук. 03. Это не объясняет, почему мальчик может оказаться самим Ульяновым, самым могущественным менталистом и волшебником советской России. 12. Все очень просто, есть теория, что русские похитили воскрешающий камень, поэтому мы и не можем его найти, сложно найти то, чего у нас нет. Они надели камень на Ленина, разослали множество его потомков по всем странам, а потом убили Ленина. Когда нашли следы пробуждения, то забрали к себе. 03. Зачем они тогда вернули нам его обратно? 27. Тут вмешался Лис и упирал на последнюю каплю крови. И вот тут начинается самое интересное. Если мы что-то сделаем с мальчиком, то за него моментально впишутся всем союзом, его не будет до небес, уж поверьте. 12. Типичный код, такой код. 07. Что теперь? Отдать мальчику все деньги, украденные знания, титулы и преклонить колено по старым документам, а потом еще сделать лордом в момент выдачи ему палочки? 27. Было бы очень разумно, только, если он не спящий, тогда, лет через 30, на входе в этот зал мы будем предъявлять билет компартии. 07. Выходит, вариант даже хуже, чем с сеятелем. 01. Почему? 07. Сеятель — окончательный конец всему, а Ульянов — конец только нам. 27. В социализме нет ничего плохого. Советские волшебники в некоторых направлениях уже превосходят нас. 07. Молодой человек, может, вы еще партийный? 27. Я могловоспитанный и горжусь своим происхождением, и будет час, мы вас, буржуев. 01. Без политики, сколько раз повторять, снимите рабочие робы, встретьтесь где-то и убивайте себя на здоровье, здесь у нас научная среда. Теория очень неприятная, да соглашусь, как бы бредово ни звучало. 27. Я хочу добавить эти фотографии, о которых давно говорю своим товарищам, но они отмахиваются. 01. Показывайте, надеюсь, они на микропленке, у нас проектор для нее. 27. Да, да, специально держу для этого, вот глядите. 07. И что мы должны здесь увидеть? 27. Это Иосиф Виссарионович Джугашвили, более известен, как Кровавый Сталин, что во время Второй мировой вбил красный от крови, коммунистический кулак, не считаясь с потерями, в глотку одному хитрожопому австрийскому художнику. 06. Гитлер был марионеткой Анинербе и Гриндевальда, исход мировой решился в рассветном бою Лиса и Шакала. 15. Мне интересно узнать, почему это именно он, а не, скажем, его потомок. Иногда дети очень похожи на своих родителей. 27. Русские делали ставку на то, что аналитики, знавшие Сталина тогда, не доживут до наших дней, как минимум в здравом уме. 06. И у нас такие есть. 27. Я лично проверил и не поверил своим глазам, я несколько месяцев проверял себя у знакомых менталистов. Да, не у Дамблдора. 06. Это же бред. 12. Могу предположить худшее, что русские не похищали камень, а создали свою технологию, сначала опробовали на Сталине, когда он Маленкову передал дела и благополучно вернулся. Теперь кот лишь ширма, а за ней вновь работает орел. 27. А в 80-е выпало на Ульянова, и они рискнули. 01. Передвину я эту теорию между двумя Мерлинами, если ваши домыслы верны, все будет очень скверно именно, что для нас. Следующий слайд. 02. Кто невербально окаменил первого? 15. Это в слайде отложенное проклятие встроено. 01. Вашу ж магию. Клянусь бородой Мерлина, в прошлом году мне нравились теории больше, раньше было лучше, чем ближе Хогвартс, тем более бредовые идеи уходят в десятку. 33. Что не так с идеей Оберона? Антихриста и Сеятеля с Мерлиным можно, а это такие же легендарные личности, как и Оберон. 03. Меня больше интересуют факты, на основе которых аналитики поместили этот бред сюда. 33. И никакой это не бред, доказательств мы предоставили более, чем достаточно, Проблема в том, что они основаны на мифах и легендах. Вполне возможно, мальчик может быть сыном Мерлина, отданного Оберону, или потомком сына Мерлина и дочери Оберона. Учитывая, что материал Лили Поттер был похищен, мы можем предполагать что угодно. 01. Оберон не легендарный персонаж, он сказочный. 33. Ага, а наше волшебство для маглов, тоже сказки, вот оно как, так может и вы. 1. Сказочный персонаж. 02. Для многих он действительно сказочный, в которого не верит, а потом уже поздно. 1. Если они предоставили доказательства, и они достаточно вменяемые, то почему нет? Из вредности нет. 01. По той же причине, почему в корзину летят теории об его инопланетном происхождении. 36. Эй, у нас есть доказательства, мы их еще не откопали просто. 33. Дамблдор уже перекопал все окрестности Годриковой впадины руками хаффлпаффцев, правда, он мог спрятать капсулу сам, закопав под памятник. 36. Вот, срочно нужны деньги на раскопки. 07. Дамблдор справился без ассигнований, вот и ты справляйся. 01. Молчать, надоело, пусть будет хоть сыном черной козы. 07. 1. Вы шутите с опасными силами, я бы не советовал вам так делать. 01. Дальше. Вот почему только на 9-м месте у нас Волдеморт. Раньше был в первой пятерке, же. 02. Изменились обстоятельства, пересмотрели теорию, и она выглядит даже более сомнительно, чем теория Оберона. 05. Никто в здравом уме не создавал никогда больше 11 крестражей, никто в здравом уме не помещал их в живых людей. Это из того, что задокументировано. 19. Я не понимаю, как можно создать больше одного якоря для души. 02. Элементарно. Если у тебя один якорь, то после смерти тебя притягивает к нему. Если у тебя их больше, то ты в виде духа вынужден бороздить просторы, пока тебя не воплотят. 19. Если это такой известный способ, почему им не пользуются те же русские или венгры? 05. Румыны. Был такой граф Валахи, более известен как Дракула, вот он им пользовался. Мог бы дожить до наших дней, да вот политика сгубила, добрые союзники решили не воскрешать. 07. Крестраж, как патронус, есть у каждого, только не каждый может создать. 05. Седьмой прав, не каждый может создать, и тут дело в намерении, нужно действительно хотеть остаться в этом мире и больше всего бояться смерти. 42. Ритуал создания взывает к самой смерти, а это не та сила, которую ты хочешь беспокоить просто так. Надо совладать, суметь найти нужные дары. 02. Поэтому у Певереллов есть воскрешающий камень, но нет ни одного крестража, и ни один из них не рисковал его создавать. 01. А теория существует по простой причине: никто в здравом уме никогда не делал то, что сделал Том. Он вселил крестраж в годовалого ребенка, а детей до 4 хранит сама магия. В этом сила и уязвимость теории. 07. Темный лорд в своем репертуаре полностью неоднозначен. Надо добавить, что он в своем репертуаре изменил ритуал, и что он в итоге создавал одной магии и смерти ведомо. 06. Стоит добавить, что крестраж в мальчике был, но, когда крестраж перешел в активную фазу, он просто испарился и исчез. 05. Тут или произошло слияние, размер души ребенка достиг размера осколков крестража, и они слились. Или магия перестала хранить ребенка, и крестраж попробовал поработить. Возраст подходящий. 33. Или антихрист закусил вашим Волдемортом. 01. Ваши шуточки. Следующий слайд. А это, что здесь делает? 08. Безобразие. У меня была стройная теория обратного подменыша, а вы суете сюда это. 06. Да, джентльмены, кажется, только в прошлом столетии мы придушили в колыбельке Кадма Певерелла. Он спятил окончательно и вычисляется до 10 лет запросто. 07. По шкале Кадма у парня набирается максимум 2 балла. 03. И тут две противолежащие теории. Или мальчик Мерлин и ни одна палочка ему не подойдет, или мальчик Кадма и ему подойдет любая. И он обычно убивает своих родителей в возрасте 8-9 лет. 02. Все это верно. Но что, если Кадм одумался и начал работать тоньше? 06. Кадм сумасшедший и одуматься может только, если его кто-то специально вылечит. Не Поттеры же это сделали? 11. Загадочная смерть обоих Поттеров, выхолащивание всего рода. Может, Кадм просто играет придурковатого? 08. В вымирании Поттеров в большей степени виноват отдел. Стоит любому мальчику из Поттеров продемонстрировать талант, как вы уже бежите с подушками и криками. Кадм. 01. Резюмируем. Мальчик, вероятнее всего, является очередной политической аферой Дамблдора или кого-то его калибра. Поэтому мальчика готовят, мальчика охраняют и не пускают к знаниям, ограничивая или направляя развитие. У мальчика есть странные и пугающие способности, при этом не проявляются обычные выбросы, не проявляются характерные дары в трансфигурации Поттеров. Кажется, что он вовсе и не Поттер, даже внешне он не похож ни на мать, ни на отца. Отсюда и множество фантастических и сказочных теорий, каждая из которых внезапно находит себе подтверждение. 03. Нам остается ждать следующего года, возможно, у мальчика дар от матери в области ритуалов. 01. На этом закрываю вопрос и заклинаю вас магией, мы серьезная научная организация, от которой зависит благосостояние волшебной Британии, прошу вас, перестаньте заниматься глупостями и тянуть бредовые идеи. 06. Понимаешь, первый, их бы никто не тянул, если бы не находились подтверждения. Глава 21. Арка. Взросление. Глава 21. В которой серость лишь сочетание тьмы и света. Я проснулся ночью, руки тряслись, весь в холодном поту. Я схватил графин с водой и льдом, вылил на себя целиком. Меня опять стошнило. Неладное началось уже в машине, у меня начался тик, который я не мог унять, было сложно сконцентрироваться, Тринити сигналит тремя критическими состояниями, но у меня не хватало сил сосредоточиться на них, думал, что стоит мне отоспаться, как все пройдет, взрослые посчитали, что я просто устал, но я медленно сходил с ума, уже не помню, как добрался до барьера и сколько уже нахожусь здесь, тело я поставил на минимальное потребление калорий, снизив все функции организма до минимума. Я погрузился в странный летаргический сон, сон полный безумия, отчаяния и сумасшествия. Неизвестно, сколько мне потребовалось времени, чтобы снять крайнее критическое состояние, без него я хоть думать начал, теперь меня пытался свести с ума только высокий стресс и постинтенсив. Сил разбираться и вдумываться у меня не было, передо мной стояла задача не сойти с ума. Ужасы творились со мной не только наяву, но и во сне, не только в барьере, но и внутри бункера. Бункер то затопит, то погрузит в пламя, стены начнут гнуться и выгибаться в разные стороны, мне даже показалось, что племя Тумба-Юмба танцевало свои дикие-дикие танцы в холле бункера, а их тени приобретали безумные очертания создания из космического запределья и казалось, что они вот-вот вырвутся в мой бункер. Я до сих пор не уверен, было ли это сном. Ангелы оказались вменяемыми ребятами, способными на сочувствие, пытались помочь мне чем могли, но они явно не такого господина ждали. Ну да, лежу в собственных испражнениях, всего трясет, еле хожу, могу часами стоять в душе под потоком воды, практически не ем, да и еду достать ангелам неоткуда, только лимоны, вода и лед. Откуда, блять, у них лимоны? Но хорошо, что все позади, тело взято под контроль, разум вернулся к своему холодному и последовательному состоянию, правда кошки на душе скребутся, выпустить просит, а не могу, в них слишком мало воли, чтобы жить за пределами бункера, и никто из обитателей бункера мне так и не смог объяснить, откуда взялись эти пятеро котят, но ничего, у наружки лактация перманентная, вскормит если что, а там и выпустим в белый мир, но стояла другая проблема, я уже который час рассматривал ту мазню, что начертил своей кровью, надеюсь, что эта кровь, на полу, назвал ритуалом и запустил от перьев ангелов. Бульк-бульк-бульк. Ну да, а то я так тебе и поверил, что ты сын летающего макаронного монстра. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Ага, а мать твоя пиратка с Карибов. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Конечно, конечно. Теперь надо придумать, что с тобой делать. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Знаешь, ты прав, как призвал, так обратно и отзову. Тентакливое существо смотрело на меня своими тремя глазами фиолетового цвета. Зря я с ним так грубо обращаюсь, ведь на зов ответил, по словам ангелов, выхаживал и куда-то на охоту ходил, чтобы я совсем не окочурился, даже огородик засадил небольшой. Ладно, как тебя там, у меня перед тобой долг, если понадоблюсь, то зови, тоже помогу, чем смогу, только я сейчас маленький и слабенький. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Нет, откажусь, ты, конечно, классный парень, все дела, но лучше я сам подкачаюсь. Бульк-бульк-бульк. Ага, а теперь полезай в мешок. Бульк-бульк, я тебя начальству переправлю, а оно уже пусть решает, что с тобой делать. Вот пускай начальство ебется с тентакливым монстром, в прямом и переносном смысле слова, а мне чего-то боязно, не за то, что со мной сделают, к счастью, не гомофоб, чтоб комплексы развились из-за этого, а чему могут научить, мне моей солидарности мужской хватает за глаза, кинул мешок с тентаклями в красную ячейку инвентаря, присел обратно медитировать рисунок ритуала, мда, я такое не смогу повторить даже после коктейля Гатсби Америца, четверть водки, треть бурбона, залить в чайник к остывающему чифирю. Через четверть часа пришло осознание, что тут мне не поможет даже коктейль Гатсби Америца. Вов, получается из предыдущего варианта путем вливания в коктейльное ведерко, наполовину заполненное шампанским. Не знаю, до чего бы я мог дозваться, учитывая рисунок и мое состояние, но видать, сегодня меня удача поцеловала в лобик, раз пришел только внебрачный сынок ЛММ. Сам рисунок я медленно расплавил и закопал на самой границе барьера, а то мало ли, прикинув, что раз горит сарай, то гори и хата, остался у ангелов и гощу вот уже шестой месяц, а то нашел у себя на лобке пару волос и понял, что где-то перемудрил с барьерами и мне сейчас ближе к 14, чем к положенному возрасту, но ничего страшного нет, биохимию я изучаю и гормональным взрывом страдать не буду, хотя Тринити мне грозила целой гаммой веселых критических состояний. Хоть и стоял май месяц на дворе, у ангелов я дурью не маялся, большую часть времени посвятил изучению ритуалов, а то надо написать годовой отчет магистру КРУ, а у меня только 8 новых наработок. Конечно, больше всего меня в этих ритуалах интересуют контуры, ведь надо пополнять мой бедный арсенал заклинаний, а то всего 5 из воздуха, 2 из термодинамики, несколько кинетических щитов и преобразований, 3 для работы с ускорением и инерцией. Хотелось бы чего-то с гравитацией, малыми или сильными взаимодействиями, кулоновские силы в конце концов. Ангелы меня решили тоже чему-то научить. Первым делом собрали мне нормальную гитару. Пришлось потратить волю, чтобы сделать материальной. Армель начал мою подготовку в области проведения и пения. Ни то, ни другое не увенчались успехом. С вокалом вышел швах. У меня вскрылся талант, кабачный исполнитель, что заблокировал мое развитие вокала выше ранга Д, пиздец обидно было, а еще было больно, особенно когда попробовал через контроль тела связками управлять, думал обмануть изъян, хрипел потом, как прокуренный боцман, так мало этого, еще изъян наложил на исполнение штрафы, в виде двойной стоимости в очках морали и потребления очков концентрации, если исполняю, что-то выше ранга Д, вот садишься играть фламенко, отлично выходит, а стоит перейти на что-то серьезное, сам не замечаешь, как у тебя выходит 7.40 или мурка. С пророческими способностями еще хуже, Рамиэль сам не слабый пророк, а благодаря мне начал сомневаться в своих качествах учителя. Стоит мне подойти к предсказанию, как к чему-то серьезному и научному, то ничего не получается, даже у людей без дара лучше выходит. Но стоит мне расслабиться и перестать думать, и начать ляпать всякое, что первое придет в голову, то сила моего дара превосходит Рамиэля, а у него ранг СС, а вокал у него ранг С, крутые ребята, эти ваши ангелы, жить у них была сплошная благодать, может действительно виноваты жрецы и священники, что исказили отличную идею и превратили не пойми во что, ведь только здесь, несмотря на антураж забытого пабой прикида ангелов, я понял, что такое материнская любовь, прощение, понимание. Ведь, несмотря на то, что Люцифер их хорошенько так кинул и они были прокляты из-за этого, они нашли силы в себе его понять и простить. После моего полугодичного затворничества с этими ребятами, я понял, что просто обязан найти дорогу на небеса, а там уже будем разбираться с настройками престола. Ведь я отлично понимал, какое я говно и сволочь, окруженная различными мразями и сволочью разномастной. Да, мы заслуживаем хорошего суда и очищения, а вот эти ребята, они заслуживают вернуться домой. Вывалился я как раз вовремя, байкеры уже собирались прошвырнуться по округе в поисках меня, я, оказывается, уже третий день, как пропал. На второй день все решили, что я отсыпаюсь, на следующий, все были заняты, и только сейчас заметили, что кого-то не хватает. Учитывая местный творческий беспорядок и меня давно здесь не было, неудивительно. Дядьке я скормил историю, что проснулся в лесу и, пользуясь его советом, идти в одном направлении и не пересекаться с кабанами, вышел, таки, к автостраде, а там сориентировался и побрел сюда. Дядька лишь посетовал, как трудно растить волшебника, что внезапно может куда-то исчезнуть дитя, а ты ищи его. Я лишь пожал плечами, ни разу не слышал, чтобы родители жаловались. Дадли, как оказалось, без меня не скучал, бегал отдыхать на соседнюю ферму, где познакомился с девкой, лет на 6 его старше. Сиськи во, задница уже сформировалась, лицом не вышла и тупая, как пробка. Хьюз еще пересказывал, как Дадли рассказывал о своем первом опыте поцелуев с ней.